могу понять всю сущность времени. Зато могу предположить, ты еще не были. В руке листок календаря, очередная дата. И как бы не хотелось, все равно пути обратно нет. Я не могу понять всю сущность времени. Зато могу предположить, ты еще не были. В руке листок календаря, очередная дата. И как бы не хотелось, все равно пути обратно нет. Время это так, тик-так, тик-так. Давно бегу я от него, но убежать никак не удается. Покуда сердце бьется, и бьются те, что рядом. Невооруженным взглядом видно сразу. Проклятием и всяким сглазом не подвластны. Напротив, для окружающих опасны. И не согласны с общим мнением. Свою имеют точку зрения. Всего лишь нужно запастись терпением. Все получится, ведь на чужих ошибках люди учатся. Мне поначалу тоже приходилось мучиться, чтобы не соскучиться. Искал в себе поэта и никогда не задавал вопрос, зачем все это. Ведь если звезды зажигают, значит это кому-то нужно. Я живу для тех, кому я нужен. Стены старого театра покрывают трещины. Значит, мы с тобой в этом полностью замешаны. Дальше еще больше. Но почему-то под ногами лед становится все тоньше. Друзей все меньше. И почему же платье красит женщину? А шрамы и морщины украшают лишь мужчину. И где найти противоядие против времени? Ведь были же секреты, почему-то вдруг утерянными стали. А мы везде искали. И почему же ни одной подсказки не оставили? Я не могу понять всю сущность времени. Зато могу предположить, ты еще не были. В руке листок календаря, очередная дата. И как бы не хотелось, все равно пути обратно нет. Я не могу понять всю сущность времени. Зато могу предположить, ты еще не были. В руке листок календаря, очередная дата. И как бы не хотелось, все равно пути обратно нет. На бросках из памяти бросаешь жили. На чистые хвосты во мраке пустоты. Но время все изменит, залечишь твои раны. В конце концов поймешь, где правда, а где ложь. Где вдохновение берешь, там еще есть немного. Не знаю, почему мне выпала эта дорога. Сквозь тени к звездам пацаны кричат, что несерьезно. Всегда хотел как лучше, птицы свили гнезда. Мой поезд чуть вперед, стучит колесами. А место у окна все мучает вопросами. И проводница предлагает всем горячий чай. Видел обложку, повнимательнее читай. Наше послание потомкам, чтобы потом там сделали свой выбор. Я же многое в жизни видел. Как провожать дальний путь, дорогу не забудь. Гранит и мрамор многих нас переживут. И кровью по снегу следы вас приведут к тому месту, где когда-то зарождалась суть. Белые простыни, прости нас, Господи. Пытался достучаться я той поздней осенью. На теле больше ран, не так как раньше. Читает по губам твой неутомимый стражник. Все мысли вслух эти лучшие оставь детям. А ты меня дождись душой чистой на рассвете. Я не могу понять всю сущность времени. Зато могу предположить, ты еще не были. В руке листок календаря, очередная дата. И как бы не хотелось, все равно пути обратно нет. Я не могу понять всю сущность времени. Зато могу предположить, ты еще не были. В руке листок календаря, очередная дата. И как бы не хотелось, все равно пути обратно нет.